Эх, лоза ты моя, без листов, неприглядная. И садить у венку с лозы виноградной, смеется про слезы автор, пьяный сатир. Ой, какая туха, понад белыми вежами стелется. В черном небе Батыева шлях, алмазный аркан. Коли дать каменем по оплетенной винной бутыльце, отрымается ледний версальский фонтан. Сто каскадов ущирины, хлеба с гора смокча, сербая, тягни на бом вино. Ой, кино, ой, як скачут, якая фантасмагория, мора, скалы, костел белорусский, ночь, ночь святого Вальпургия, рук сплетения, вежи мур, и город сярыдних вяков, на фронтонах и статуях ломятся тени, блискавично имчат распатланные тени под ритмичный пошек конских подков. Конских? Ха, чёрта! Просто у дьяблов копыты, реквизитором пьяным рупно подбиты, бо и мгненья стопчут сирот каменов. Ой, кино! Як на лысой горы, як на броке на скалах, карагодом вихурой уедца навала, скачут дьяблы с ведьмарками, скачут огни, все, сдается, вось-вось узавьется в зенит, на мятелках и свиньях с блеянием и виском, на козлах и кочергах, як смерть, як вятрыска, важный пан у ладарки на свету целого, скача, взявши на руки собаку белого. Бо собака тяжарный, бо сука ён, бо не может скакать, як нормальный ён, бо собаку шкода. Звон, звон, звон подкову из белой звоницы, звон, а махчима в мозгах утрапёный, звон, звон, звон, и вино, и взлёт, и отблеск пожаров, и бляднеют зоры от нашей мары в прочуванне нового светлого дня. Пеўня, крик, тишиня. Разлилося святло, тишиня, тишиня. Над туманным масляным мором узвышаются вежи снежным узором. Мертвым сном войско мертвое спит на земли. Мо монголы прошли, мо гунны прошли.